Глава 45. Я не помню, как мы с Викой спускаемся на первый этаж. В ушах звенит, а в груди шторм. «Ты в порядке?» Подруга хватает меня за плечи, заставляя остановиться. «Ты белая, как мел!» «Мне просто душно. Мне правда нечем дышать. А еще мне тошно от услышанного и вообще от происходящего. Совсем недавно мне казалось, что он существует где-то там, в параллельном моему мире», и я была уверена в том, что наши дорожки никак не пересекутся впредь. Его появление у меня дома в день рождения Вики и без того всколыхнуло бурю у меня в душе, которая никак не желает затихать. И этот его перформанс в моем университете, пусть и направленный не на привлечение моего внимания, а на продвижение его политической деятельности, все же окончательно пошатывает мой шаткий покой, делая неустойчивой почву под ногами. «Так, ладно». Слышу голос подруги. «К черту пары! Пошли в кафешку, выпьем кофе!» Механически киваю, но мысленно нахожусь не здесь. Я все еще там, в многолюдном холле, где мой первый мужчина, обещавший жениться на мне и оберегать, объявил о том, что в скором времени женится, но не на мне. Его признание ранит сильнее, чем я могла предположить. Значит, все, что он говорил мне в квартире, — ложь. Он просто хотел снова поиграть со мной, прежде чем окончательно связать себя узами брака с другой. Кафе рядом с университетом переполнено, но мы находим свободный столик в углу. Вика приносит два капучино и садится напротив, изучая мое лицо. «Так это он, да?» — спрашивает она прямо. «Кто?» — делаю глоток, обжигая язык. «Тот самый папик, о котором трещит Ник». Я кашляю, едва не проливая кофе, а затем решаюсь заглянуть ей в глаза. Вика смотрит на меня изучающе, так будто видит впервые. «Что? Нет?» Прячу взгляд, не желая признаваться в этом ни единой живой душе. «Эта история уйдет со мной в могилу. Достаточно того, что Володя познакомился с подручными паука и сделал определенные выводы на мой счет. «Алена», — Вика наклоняется ближе, — «я не дура. Ты смотришь на него, как на привидение. А он?» — она закатывает глаза. «Он вообще не сводил с тебя взгляда». «Ты что-то путаешь». Пульс учащается. «Окей», — подруга разводит руками. «Не хочешь говорить, не надо. Но если он тебя чем-то обидел, то мы можем поднять такую шумиху, что вся его политическая карьера развалится». «Прекрати», — перебиваю ее. «Просто мы из разных миров, так должно быть». «Ага», — вскрикивает она. «Тихо ты!» Шиплю на нее, не собираясь привлекать внимание. «Я так и знала». Теперь она понижает голос. «Почему ничего не рассказала?» «Нечего рассказывать». Чувствую, как вспыхивают щеки. «Потому что о таком стыдно разговаривать хоть с кем-то. Ведь для него я оказалась просто шлюхой». Дверь кафе открывается, и внутрь входит группа студентов, и среди них Никита. Он замечает меня, и его лицо искажает злобная усмешка. А у меня от его взгляда мороз по коже. От этого психа можно ждать чего угодно. «Ну привет, шлюха!» — громко говорит он, останавливаясь у нашего столика. Вика вскакивает, как ошпаренная. «Ник, вали отсюда, пока не получил по морде!» «О, защитница нашлась!» — хмыкает он, скользя взглядом по моему лицу. «Ну что, Аленка, уже рассказала подружке, как продалась богатому ублюдку?» Я сжимаю кружку так, что пальцы белеют. «Уйди!» — стараюсь звучать сдержанно. «Или что?» Ник наклоняется ко мне и от него разит перегаром. «Ты позовешь своего ёбаря?» «Да хватит уже! Завали пасть! Хватит позориться! Так злишься, что тебе бедному не дали, что готов преследовать обидчицу! Или хочешь, чтобы Володя показал тебе, как нужно общаться с девушками?» Вика толкает его в грудь. Ник теряет равновесие и, спотыкаясь, падает на соседний столик. Чашки с грохотом летят на пол. В кафе воцаряется тишина. «Ты...» Он поднимается, лицо багровеет от злости. «Ты, сука, пожалеешь!» Он замахивается, но в этот момент чья-то сильная рука хватает его за плечо и резко оттаскивает. «Хватит!» Гремит холодный, низкий голос, при звуках которого у меня в животе все леденеет. Я медленно поднимаю взгляд и вижу его. Назар стоит, сжимая плечо Ника так, что тот корчится от боли. Лицо паука абсолютно спокойно, но в глазах ледяная ярость. «Ты кто такой?» Ник пытается вырваться, но Назар лишь усиливает хватку. Человек, которому надоело слушать, как ты оскорбляешь девушку. Да пошел ты, она сама!» Назар резко дергает его в сторону, наклоняется и что-то шепчет на ухо. Лицо Ника мгновенно белеет. Он широко раскрывает глаза и кивает, будто получил смертный приговор. «Понял?» Назар отпускает его. «Понял». «Тогда исчезни». Разжимает пальцы с отвращением. Ник, не сказав больше ни слова, разворачивается и почти бежит к выходу. В кафе все еще царит тишина, и все взгляды прикованы к новому спонсору университета. Но Назару плевать на взгляды и перешептывания. Он поворачивается ко мне, и его взор смягчается. «Все в порядке?» Осматривает меня с ног до головы. Слова застревают в горле, я не могу произнести ни звука. Зачем он устроил это публичное выступление? А теперь стоит передо мной, словно герой. Но он не герой, даже близко нет. Он паук, опасный и смертоносный, и его паутина уже опутала меня. «Спасибо». Наконец выдавливаю я. Он кивает, затем бросает взгляд на Вику. «Извините за вторжение». Обводит взором кафе, обращаясь ко всем присутствующим. «Я осматриваю фронт работы, культура поведения студентов оставляет желать лучшего». Его голос гремит над столиками, и все лица в зале обращены к нему. «Ничего». Подруга смотрит на него, как на инопланетянина. «У нас таких некультурных больше нет». «Что ж, рад, что инцидент исчерпан. Обед для всех за мой счет», — объявляет он. Тогда помещение заполняет радостный гул и аплодисменты. Назар переводит взгляд на меня, задерживает еще на секунду, а затем произносит. «А с вами я бы хотел поговорить о том, как давно вам досаждает тот хам, чтобы обсудить превентивные меры». Не прерывает зрительного контакта. И без того обезумевшее сердце разгоняется до предела. Я чувствую на себе взгляды Вики и остальных клиентов кафе и медленно краснею от пристального внимания. «Сейчас?» — выдыхаю. «Да, в моем распоряжении не так много времени». Показательно поднимает он руку и, задрав рукав, смотрит на часы. На негнущихся ногах поднимаюсь из-за стола, бросая на Вику виноватый взгляд. В ответ подруга поднимает два больших пальца и подмигивает. И только тогда я направляюсь к выходу. Как только оказываюсь на улице, чувствую на своей пояснице ладонь Назара, направляющую меня к машине, припаркованной в нескольких шагах от входа. «Куда ты меня ведешь?» Шиплю, понимая, что происходит что-то неладное. «В машину, немедленно. Если, конечно, ты не хочешь, чтобы увидели, как я силком запихиваю тебя в авто». Его голос звучит бескомпромиссно. И мне не остается ничего иного, кроме как сесть в салон дорогой машины.